с напускной суровостью, плохо скрывавший его собственное жгучее горе. «Не с места! Не имеешь права напрасно рисковать жизнью!» «Верно!» «Бедный Поль!» «Да, но минутой раньше, минутой позже наступит и наш черед!»